Глава 42. С 9 по 10 января. Сегодня опять наступил штиль. Солнце пылает, ветер спал, и ни малейшей ряби не видно на гладкой поверхности моря, которое едва заметно колышется. Если здесь нет какого-нибудь течения, которое мы все равно не можем определить, плот, вероятно, находится на одном месте. Я уже сказал, что жара стоит нестерпимая, поэтому и жажда причиняет нам еще больше муки, чем голод. У большинства из нас от сухости стянуло рот, горло и гортань. Вся слизистая оболочка затвердевает от горячего воздуха, вдыхаемого нами. По моим настояниям, капитан на этот раз изменил порядок выдачи воды. Он удвоил нам рацион, и мы кое-как утоляем жажду 4 раза в день. Я говорю «кое-как», ибо оставшаяся вода слишком теплая, хотя бочку и покрыли куском парусины. Словом, день выдался тяжелый. Матросы под влиянием голода снова впали в отчаяние. Вечером взошла почти полная луна, но ветра по-прежнему не было. Все же прохладная тропическая ночь приносит некоторое облегчение. Но днем температура невыносима, жара все усиливается, и мы из этого заключаем, что плот сильно относит к югу. Мы уже перестали искать глазами берег, и нам кажется, что на земном шаре нет ничего, кроме соленой воды. Всюду и везде лишь бесконечный океан. 10-го тот же штиль, та же температура. С неба падает огненный дождь, и мы дышим раскаленным воздухом. Жажда становится нестерпимой. Она так терзает нас, что мы забываем муки голода, алчно ожидая минуты, когда Роберт Кертис выдаст каждому его рацион. Несколько жалких капель воды. Ах, только бы напиться всласть, только бы после пришлось умереть, исчерпав весь запас воды. Сейчас полдень. Один из наших спутников вдруг закричал от боли. Это несчастный Оуэн. Лежа на передней части плота, он корчится в ужаснейших судорогах. Я иду, пошатываясь к Оуэну. Как не расценивать его поведение, надо из чувства человечности облегчить его страдания. Вдруг матрос Флейпл тоже испускает крик. Я оборачиваюсь. Флейпл стоит, прислонившись к мачте, и указывает рукой на какую-то точку, появившуюся на горизонте. «Судно!» — кричит он. Все вскакивают. На плоту полное безмолвие. Вслед за другими встает, сдерживая стоны, и Оуэн. В самом деле, в направлении, указанном Флейполом, виднеется белая точка. Но движется ли она? Парус ли это? Какого мнения на этот счет моряки, обладающие таким острым зрением? Я слежу за Робертом Кертисом, который стоит, скрестив руки, и всматривается в белую точку. Все мускулы на его лице напряглись, подбородок поднят, брови насуплены, глаза прищурены. Пристальный взгляд прикован к горизонту. Если эта белая точка — парус, капитан не ошибется. Но Роберт Кертис разочарованно встряхивает головой, руки его бессильно опускаются. Я смотрю, белой точки не видно. То был не корабль, нет, а какое-то отражение, гребень мелькнувшей волны. Если же это судно, то оно уже исчезло. Какая тоска охватила нас после мгновенно блеснувшей надежды. Все мы снова заняли привычные места. Один Роберт Кертис недвижимо стоит на месте, хоть и не смотрит больше на горизонт. Тут Оуэн начинает вопить громче прежнего. Он весь корчится от нестерпимых болей. На него страшно смотреть. Горло у него спазматически сжимается, язык сух, живот вздулся. Пульс нитевидный, частый, с перебоями. Сильнейшие судороги сотрясают его тело, временами его даже подбрасывает. По этим симптомам можно безошибочно определить, что Оуэн отравился окисью меди. У нас нет необходимых противоядий, можно лишь вызвать рвоту, чтобы очистить желудок Оуэна от его содержимого. Обычно с этой целью применяется теплая вода, и я обращаюсь к капитану с просьбой дать мне ее хоть немного. Кертис соглашается. «Так как в первом бочонке вода уже кончилась, я хочу зачерпнуть из другого, еще не тронутого». Но Оуэн поднимается на колени и кричит голосом, уже не похожим на человеческий. «Нет! Нет, нет!» Почему он отказывается? Я подхожу к Оуэну и объясняю ему, что намерен сделать. Он еще решительнее заявляет, что этой воды пить не будет. Тогда я пытаюсь вызвать рвоту тем, что щекочу ему небо, и вскоре его начинает рвать синеватой жидкостью. Теперь совершенно ясно. Оуэн отравился сернокислой окисью меди, иначе говоря, купоросом, и что бы мы ни делали, он погиб. Но как он отравился? После рвоты Оуэну становится немного лучше. Он, наконец, в состоянии говорить. Капитан и я расспрашиваем его. Я даже не пытаюсь описать впечатление, которое произвел на нас ответ несчастного матроса. Оуэн, терзаемый жаждой, украл несколько пинт воды из нетронутого бочонка. Вода в этом бочонке отравлена.